Киллало. Август 1000 года. Фоула. Я шла по лесу, что раскинулся к югу от Киллало, и глубоко неспешно вдыхала прохладный ароматный воздух. Пахло сосновыми шишками и летними ягодами, жимолостью и таволгой. Лес был полон жизни и птичьих песен. Здесь я чувствовала себя совсем иначе, чем на травянистых берегах реки близ Дуна, куда дикие животные не осмеливались заходить. Здесь меня окружала старая Ирландия, и я ощущала умиротворение. Животные поумнее, белки и лисы, не убегали, когда я проходила рядом. Они видели, что я гуляю одна, и, признав во мне потомка Туата де Данан, наблюдали за мной без страха во взглядах. «Тетя Фоула!» Звери бросились в рассыпную. Голос племянника послышался где-то у меня за спиной. Громкий треск веток и шелест листвы под ногами означал, что Брокон был уже совсем близко. Такого бойкого мальчугана, как он, совершенно не волновали птицы и животные, которых он пугал своим топотом. Сорока, сидевшая на ветке над моей головой, упорхнула, а прыткие белки взлетели по высоким стволам и попрятались в гнездах. «Я тут, Брокон!» Завидев меня, племянник помахал мне и побежал навстречу, сойдя с лесной тропы. «А что ты тут делаешь?» — полюбопытствовал он, тяжело дыша, когда остановился рядом со мной. «Собираю медвежий лук, валару, тысячелистник и крапиву». «Для целебных мазей, да?» «Да. Хочешь помочь?» Брокон кивнул. Я с подозрением взглянула на мальчика. Обычно в свободное время он предпочитал тренироваться бою на мечах или возиться с Тарлахом, а не бродить со мной по лесу в поисках трав и цветов. Я много раз пыталась научить его премудростям травничества и свойствам диких растений. Но Брокона все это не слишком-то интересовало. Зато хватало всего словечка о тренировке под началом Мурхи, чтобы безраздельно завладеть его вниманием. Мальчик покраснел под моим недоверчивым взглядом. «Тарлаху надо готовиться к встрече гостей из Ленстера и Дублина. Сегодня занятий не будет». «Ах, вот оно что!» — рассмеялась я. «Что ж, тогда твоей старой тетушке пригодится помощь». Я заглянула в корзину, чтобы проверить, чего не хватает. В это время года в лесу должны расти печеночные грибы, но я их пока не нашла. «Давай подойдем поближе к реке. Там более влажная почва, поэтому нам может улыбнуться удача». Брокон зашагал рядом со мной. «А я думал, грибы опасны. Только если они ядовитые, а печеночница нет». Мальчик наморщил нос. «А что она лечит?» «Печеночные грибы помогают при воспалении суставов и желтухе. Я собиралась сварить из них похлебку для туамы». Колени и запястья дядюшки Охи опухли настолько, что он едва мог пошевелиться. Но я не сомневалась, что печеночница поможет унять боль. Как жаль, что я не могла воспользоваться даром и избавить старика от боли. На следующем собрании потомков я намеревалась попросить чуть больше свободы. Если нам разрешалось помогать смертным во время голода и чумы, то отчего бы не помочь им и с другими напастями. Туата де Данан славились своим добродушием, и мы утверждали, что унаследовали это качество от наших прародителей. «А как эта печеночница выглядит?» — спросил Брокон, озираясь по сторонам. «Точь в точь, как огромная печенка. Иногда эти грибы бурые, иногда темно-красные, а еще у них шершавая поверхность. Обычно они растут возле корней дубов и берез». Мы пробродили по лесу полдня, пока не наткнулись на поляну с дольменом, окруженным могучими камнями. Мне в голову тотчас ударила внезапная мучительная боль. Я прижала руку к колбу, но укротить боль не сумел даже мой дар. Значит, здесь было замешано волшебство. Войдя в круг камней, я почувствовала отголоски старых чар. Что же здесь случилось? «Теть, ты в порядке?» Я подошла к ближайшему камню, пытаясь стряхнуть загадочное ощущение. Здесь кто-то встретил свою смерть. В этом у меня сомнений не было. Почва хранила воспоминания о голоде, который могла оставить лишь умирающая душа. Из-за нахлынувшей слабости у меня подкосились колени. «Может, отдохнем?» Брокон тревожно взглянул на меня и подхватил сумки, которые норовили соскользнуть с моего плеча. «Да, давай вернемся на тропу. Думаю, мне надо перекусить». Брокон медленно зашагал рядом со мной, и через какое-то время я почувствовала, как отступает загадочное бессилие, охватившее меня рядом с каменным кругом. «Присядем вот тут», — сказала я, указывая на упавшее дерево. Порывшись в сумках, я достала свертки с едой, которую приготовила утром. Свежий хлеб с сыром и немного ягод. Когда я протянула племяннику еду, он улыбнулся мне в ответ и перестал так тревожно хмуриться. Брокон уселся рядом со мной, развернул еду и принялся неохотно клевать по ягодке. На него это было совсем не похоже. Обычно он без промедления набрасывался на пищу и уплетал ее за обе щеки. «Что, не нравится?» Он положил сверток на колени. «Ты хочешь уйти из Киллало?» Задавая этот вопрос, племянник внимательно смотрел на меня, и во взгляде его смешались любопытство, неуверенность и страх. «Нет. А ты?» Брокон покачал головой. «Мне-то здесь нравится, а вот тебе, наверное, не очень». «Отчего ты так думаешь?» «Ты же больше ни с кем не разговариваешь, кроме Лукреции». «Ну и вздор. Я же постоянно общаюсь с людьми. Каждый день я помогаю». «Нет», — перебил меня мальчик. «Ты хлечешь или спрашиваешь, не нужна ли им помощь, а потом уходишь. Это не общение. Раньше было по-другому. Ты с Мурхой дружила и на ужин ходила в чертоге вместе со всеми. А теперь ты все время сидишь у нас в Ро одна одинешенька. Разве что Лукреция тебя навестит. Вот мне и кажется, что тебе тут не нравится, и ты остаешься в Киллало только ради меня». Какое-то время он помолчал. «Лучше нам пойти куда-нибудь, где ты будешь счастлива». «Вовсе нет. Мне тут очень нравится». Я изо всех сил постаралась изобразить улыбку, которая показалась бы мальчику правдоподобной. «Да, мне трудно общаться с людьми, но в другом Дуне ничего не изменится. Просто вот такой я странный человек». Брокон выслушал мой ответ с серьезным лицом, и я осознала, что мальчик отказывался принимать его за чистую монету. «Это же из-за того, что случилось в день Святой Бригитты. Это я все испортил, да?» У меня в голове промелькнули воспоминания о большом костре перед чертогами, о пожаре в старом доме Слойне, о том, как королева назвала меня «прокаженной», о том, как Мурха признался мне в любви. Впрочем, Брокон имел в виду не это, а происшествие с Томасом. «Нет, не ври мне, тетя Фоула, я ведь уже не маленький». Племянник уставился на меня, потирая ладонь большими пальцами. «Это все из-за того монаха, правда? Он что-то тебе сказал перед тем, как схватить за горло. Ты испугалась, а потом прибежал я, и стало только хуже». У меня появилась идеальная возможность рассказать Брокону правду о том, что случилось в тот день. Впрочем, с того самого случая Брокон ничем не выдавал в себе одаренного потомка. Я несколько месяцев внимательно наблюдала за его занятиями. Двигался Брокон ничуть не быстрее Тарлаха, и пусть даже среди мальчиков своего возраста он был самым сильным, ничего незаурядного в этом не было. Чем больше времени проходило с визита Томаса, тем сильнее я подозревала, что мне все это померещилось. Ведь тогда он сжимал мою шею, и у меня кружилась голова. Нет, сейчас мне не следовало ничего рассказывать мальчику. Нужно было дождаться мнения Колмана. «Брокон, не надо так переживать». Я убрала в сумку кожаный лоскут из-под хлеба. «Клянусь тебе, я здесь вовсе не несчастна. Мы будем жить в Киллало еще много-много лет. Я уже давным-давно не была так счастлива, как сейчас». Заключив племянника в объятия, я провела пальцами по его отросшим волосам. «Наблюдать за тем, как ты растешь, ни с чем не сравнимое удовольствие. Ты такой славный мальчик, а однажды станешь и славным мужчиной». Брокон покраснел. Судя по тому, как он уткнулся мне в грудь, я все же сумела унять его тревогу. Ты правда так думаешь?» «Конечно». Я еще крепче сжала его ладонь. Многие судят о величии мужчины потому, как он владеет мечом, другие — потому, сколько у него сыновей, третьи вовсе смотрят на его богатство. Но ведь это все не так важно. Брокен глядел на меня во все глаза. «Все дело вот в чем». Я похлопала его по груди и почувствовала биение сильного сердца. «Ты полон любви и доброты, а ничего важнее в жизни и быть не может. Никогда не забывай об этом». Он обхватил меня руками. «Я тебя люблю, тетя Фоула». «И я тебя. Прости, что заставила волноваться. Ты прав. Я и впрямь слишком много времени провожу в одиночестве. Обещаю, что начну снова ходить на ужин в Дун». Я накрепко обняла Броккана и вдохнула его запах, наслаждаясь теплом его тела. «Пойдем», — произнесла я чуть позже. «Давай еще немножко поищем грибы и повернем домой». «А сегодня ты придешь поесть в чертоги? Ради меня?» «А я и так туда собиралась», — с ухмылкой ответила я. «На подобных торжествах всегда должен присутствовать лекарь». Это известие обрадовало Броккана, и он уставился вдаль невидящим взглядом, наверняка вовсю воображая грядущий праздник. «А ты видела короля Ситрика, когда была в Дублине?» «Да, еще короля Ленстера Малморду». «Они правда настолько свирепы, как все говорят?» «Ну, до вас-то Старлохом, когда вы проголодаетесь, им точно далеко». Броккан захихикал и умчался на поиски грибов, явно желая побыстрее вернуться обратно в Килало. «В Дун нас так рано еще не пустят, но ему наверняка хотелось посмотреть на то, как к нам прибывают дублинцы, одетые в лучшие одежды и увешанные драгоценностями из золота, гагата и серебра. Я так и представляла, как блестят на солнце их топоры и мечи. Когда мальчик убежал вперед, я вновь испытала это странное болезненное чувство, хотя мы уже оставили стоячие камни далеко позади. Я никак не могла совладать с этой загадочной тоской. Я собралась было вернуться и разузнать, что именно там произошло, но потом осознала, что у меня не хватит времени. Меня ждали на Перу, а перед этим мне нужно было собраться. Чтобы одеться как подобает, нужно некоторое время. Я медленно выдохнула. Наверняка все будет не так уж и плохо. На этом Перу будет множество гостей, и мне не придется разговаривать с Мурхой. После праздника в честь Святой Бригитты мы почти перестали общаться. Во время наших редких встреч он вел себя предельно вежливо и добродушно, но Броккан верно подметил: разговаривать друг с другом мы перестали. Я соскучилась по общению с Мурхой, да и томление, охватившее меня после того поцелуя, тоже никуда не исчезло. Впрочем, держаться друг от друга подальше было верным решением. Я не могла рассказать о себе правду даже Броккану, а уж тем более Мурхе. Броккан умчался вперед на сотню шагов или чуть больше. Он спустился к реке, подозревая, что грибам нравится влажная почва, но я-то лучше знала, где их искать. Печеночница обычно росла в сырой земле у корней берез, а впереди как раз виднелась роща белых стволов. У меня за спиной хрустнула ветка, и я замерла. За нами кто-то наблюдал. Я огляделась по сторонам, изучая стволы и ветки. Шена? Нет, ворона Томаса я нигде не видела еще со дня Святой Бригитты. Тогда что же это? Я едва могла дышать. А вдруг это был волк? Я взглянула на Броккана. Мальчик тоже неподвижно стоял на месте и прислушивался. Когда мы встретились взглядами, он дотронулся до уха, словно спрашивая, услышала ли я загадочный звук. Я кивнула. Мы продолжали ждать, но новых звуков так и не послышалось. В лесу царила абсолютная тишина. Но это лишь подтверждало, что треск мне не померещился. Что бы это ни было за животное, волк или олень, оно распугало остальную лесную живность. Осторожно приблизившись к племяннику, я схватила его за руку. «А может, это великан?» — шепнул он мне на ухо. Один из фаморов, о которых нам рассказывал Мурха. Мы подождали еще немного, затаив дыхание. Но загадочный звук так и не повторился. Вскоре в лесу вновь послышалось пение птиц. Убедившись, что по нашему следу не шел никакой хищник, я рассмеялась. «Может и великан. Не сладко бы нам пришлось, если бы нас цапал фамор». Брокен приоткрыл рот. «Он бы угнал нас в рабство. Мурха ведь так говорил, да?» «Все верно. Фаморы всегда были жадными и охочими до власти. Они хотели владеть всем, что только попадалось им на глаза. И долгие столетия население Ирландии томилось у них в рабстве». «Что, всей-всей Ирландии?» «Всей-всей. Короля фаморов звали Баларом, и у него был огромный глаз». Я сложила круг из пальцев и прижала ко лбу. Когда королю Балару что-то не нравилось, он выпускал из этого глаза пламя, сжигая всех непокорных. Он уничтожал их земли и обрекал их семьи на страдания. «Как же люди их победили?» Я с улыбкой подумала об истории своего народа. Я вспомнила, как мы с Роунат вечерами сидели у огня, а отец рассказывал нам легенды о наших предках. Я вспомнила и то, как позже поделилась этими историями с Ифой. Больше всего дочери нравилось сказание о второй битве при Мактуирет, где великанам нанесли сокрушительное поражение. Она постоянно просила меня рассказать ее снова. «Нет, мама, только не в этот раз. Останься со мной, пока я не усну, и расскажи мне что-нибудь». «Какую-нибудь легенду или сказание, которое вы с Роунат слышали от дедушки?» «Тетя Фула!» — поторопил меня Брокен, точь-в-точь, как некогда Ифа. «Так как же люди одолели великанов?» «Их спасли Туата де Данан». Брокен уставился на меня во все глаза. «А это кто?» «Волшебный народ, который прибыл в Ирландию и сразился с фаморами, чтобы даровать свободу местным жителям. У их владыки, короля Луга, было волшебное копье, которое било без промаха, и он метнул его в колдовское око короля Балара. Я схватила ветку и притворилась, что запускаю ее в мальчика. Угадаешь, что случилось потом?» Он захихикал и пожал плечами. Король Балар как раз собирался раскрыть око и уничтожить войско Туата де Данан колдовским огнем, но Лук был к этому готов. Он вонзил копье в глаз Балара с такой силой, что острие пробило ему череп и вышло с другой стороны. Я бросила ветку на землю. И вместо того, чтобы поразить ирландских воинов, волшебное пламя устремилось Балару за спину и уничтожило самих фаморов. Брокен вскричал от радости. «Значит, все фаморы померли, а Ирландия снова обрела свободу!» Да, ирландцы перестали томиться в рабстве, но один фамор, его звали Брэш, все-таки уцелел. Вот почему тебе нужно все время глядеть в оба. Содрогнувшись, мальчик снова заозирался по сторонам. «Не волнуйся», — успокоила его я. «Не думаю, что фаморы сегодня рыскают по лесу». «Люблю я такие истории!» Подняв брошенную мной ветку с земли, Брокен принялся размахивать ею во все стороны. «А почему ты их так редко рассказываешь?» «Это старинные ирландские легенды, и христианским священникам они не по нраву». «А почему?» «Потому что раньше ирландцы поклонялись Туата де Данан, а потом священники рассказали им об Иисусе и Господи Боге. Они не желают, чтобы мы снова обращались к старым традициям». «А почему?» Взглянув на племянника, я улыбнулась. «Слишком много вопросов, малыш. У тебя голова лопнет, прямо как у короля Балара». «А я по-другому не могу. У меня развивается ум, и вопросы питают его так же, как еда питает тело». «Это кто же с тобой поделился подобной мудростью?» «Мурха!» Брокен спрыгнул с бревна, на которое вскарабкался чуть раньше, и снова помчался вперед, наверняка представляя великанов-фаморов и волшебство. Мне ужасно хотелось подробнее рассказать мальчику о его собственных предках, но эти сказания только пробудили бы его любопытство, А ведь смертным теперь нельзя было все это обсуждать. Это Мурха мог запросто рассказывать древние легенды у ночных костров. На его-то проступки священники охотно закроют глаза. А вот мне, да и Броккану, если он вздумает кому-то их пересказать, придется несладко. Мои мысли обратились к запретной теме, к Мурхе, к принцу, который любил меня, несмотря ни на что. Разговоры о фаморах и обретенной свободе окончательно испортили мне настроение. Жить во лжи было все равно, что томиться в рабстве, но я не торопилась сбрасывать эти оковы, ведь разве смогла бы я оставить племянника? Я хотела жить с ним в Киллало больше всего на свете. Пусть даже мне и приходилось плести бесконечные паутины лжи и отказывать себе в счастье. Некогда я подвела Ифу, так и не решившись помочь ей с бегством из крепости. Подводить Броккана я не собиралась. Порыв ветра встрепал мои волосы и закрыл мне уши. Я улыбнулась, ведь на мгновение я перестала слышать шум реки и ее скорбную песнь.